Глава 16. Из головы Кейт МакТирнан не выходила странная, но любопытная фраза: когда ястреб ударом разрывает тело добычи, он добивается этого за счет быстроты действий. Это была мысль последнего упражнения, преподанного ей на занятиях карате. В карате, как и во многом другом, быстрота определяла все. И еще неплохо, если ты умеешь качать пресс с нагрузкой 200 фунтов, а Кейт могла. Молодая женщина прогуливалась по оживленной, шумной, бурлящей Франклин-стрит в Чапелл-Хилл. Улица, тянущаяся с севера на юг, служила границей живописного студенческого городка Университета Северной Каролины. Кейт шла мимо книжных магазинов, кафе, пунктов проката роликовых коньков, в кафе-мороженом гремела рок-музыка. По своей природе Кейт не была праздно шатающимся человеком, но вечер выдался такой теплый и ласковый, что она для разнообразия решила послоняться по городу без дела, глазея на витрины. Толпа вокруг знакомая, дружелюбная, и Кейт чувствовала себя очень уютно. Она любила Чапелл-Хилл, где сначала училась в колледже, а теперь в ординатуре. Ей не хотелось уезжать отсюда, открывать врачебную практику дома в Западной Виргинии. Но уехать придется. Она обещала матери перед самой смертью Битси МакТирнан. Кейт дала слово, а ее слово нерушимо. Она придерживалась старомодных принципов. Кейт не вынимала рук из глубоких карманов немного помятой форменной медицинской куртки. Руки — ее главный недостаток. Про узловатые пальцы лучше не говорить. Ногтями тоже особо не похвастаешься по двум причинам. Приходится много работать физически в онкологической больнице. Кроме того, она готовится к получению второго дана черного пояса. Занятия карате являлись для Кейт единственным средством снятия нагрузки. На верхнем левом кармане куртки была прикреплена полоска с ее именем К. МакТирнан, врач. Кейт наслаждалась этим крошечным проявлением непокорности. Символ престижа, уважаемого положения, она носила с мешковатыми джинсами и кроссовками. Молодая женщина не хотела производить впечатление бунтаря, да, она таковой и не являлась, но ей важно было сохранить индивидуальность среди многочисленного персонала больницы. В книжном магазине Кейт купила роман в мягкой обложке. Считалось, что у студентов первого года ординатуры не должно оставаться свободного времени, но Кейт не могла отказать себе в удовольствии. Она дала себе слово, что сегодня вечером у нее обязательно найдется время на книгу. Апрельский вечер был настолько приятным и чудесным, что Кейт решила заглянуть в бар на углу Колумбия-стрит и Франклин-стрит, чтобы просто посидеть и почитать. Вечерами Кейт не могла позволить себе ходить на свидания. Обычно она была свободна по субботам, но к концу недели так выматывалась, что у нее не оставалось сил на традиционные ухаживания до и после. Дела обстояли так с тех пор, как они с Питером Макграфом решительно положили конец своим периодическим разрываемым и возобновляемым отношениям. Питер, 38-летний доктор исторических наук, считался в своих кругах почти гением. Красивый. Он, на взгляд Кейт, чересчур много внимания уделял собственной персоне. Разрыв, вопреки ее ожиданиям, оказался скандальным. И сейчас они с Питером даже не разговаривали. Вот уже 4 месяца она живет без Питера. Ничего хорошего в этом нет. Однако разрыв не входит в десятку худших событий, с которыми ей пришлось иметь дело. К тому же Кейт сознавала, что виновата в случившемся она, а не Питер. Ей всегда трудно давались разрывы с возлюбленными. Это было частью ее тайного прошлого. Тайного настоящего? Тайного будущего? Кейт МакТирнан поднесла к глазам часы. Забавная модель с Микки Маусом, подарок сестры Кэрол Энн. Точно отсчитывающее время, они также служили постоянным напоминанием: не задирай нос только потому, что теперь ты дипломированный врач. Проклятие! Ее дальнозоркость усиливается. Ей уже почти 31 год. Совсем старушка. Бабушка медицинского факультета Университета Северной Каролины. Уже половина десятого. Ей давно пора ложиться спать. О чтении в баре придется забыть. Развернувшись, Кейт направилась домой. Из еды подогретые гамбургеры и какао, заказанные на дом из ближайшего кафе. Картина ужина в теплой кровати с книгой и в наушниках показалась ей заманчивой. Подобно большинству студентов Чапелл-Хилл, в отличие от более состоятельных обитателей, расположенного дальше по Табак-Роуд университета Дьюка, Кейт постоянно не хватало денег. Она жила в трехкомнатной квартире на верхнем этаже деревянного дома, как говорят в Северной Каролине, деревенского особняка. Краска облезла, дом будто линял. Он находился у черта на рогах на самой окраине Чапелл-Хилл, но Кейт удавалось экономить на арендной плате. Попав сюда впервые, она сразу обратила внимание на великолепные деревья. Величественные вековые дубы, а не обычные для здешних мест сосны. Их длинные ветви напоминали Кейт скрюченные старческие пальцы. Она называла улицу, на которой живет, аллеей старых дам. Где еще может жить самая великовозрастная студентка медицинского факультета? Домой Кейт вернулась без четверти 10. Первый этаж дома, который она снимала у вдовы из Дарема, опустовал. Я пришла. Это я, Кейт. Поздоровалась она с мышиным семейством, обитавшим где-то за холодильником. Молодая женщина не могла заставить себя вывести их. Соскучились по мне? Ребята, вы уже ужинали? Включив верхний свет в кухне, Кейт поморщилась, услышав надоедливое гудение лампы. Ее взгляд упал на фотографию одного из преподавателей с его высказыванием: «Студенты-медики обязаны воспитывать в себе смирение». Кто-кто, а она уж точно воспитывает в себе смирение. Зайдя в крошечную спальню, Кейт натянула мятую черную футболку, которую никогда не гладила. Сейчас глажение не являлось для нее необходимостью. Вот одна из причин иметь рядом с собой мужчину. Того, кому нужно гладить, готовить, о ком надо заботиться. Кейт очень любила старое феминистское высказывание: «Женщина без мужчины — все равно, что рыба без зонтика». Зевнув, она подумала о предстоящем 16-часовом рабочем дне, который начнется для нее завтра в 5 утра. Черт побери, она обожает свою жизнь. Обожает. Кейт упала на скрипящую двуспальную кровать, застеленную простым белым бельем. Единственным пестрым пятном были цветные шифоновые занавески. Позвонив в кафе и отменив заказ, она положила книгу на нераскрытые номера журналов «Харпер» и «Нью-Йоркер», погасила свет и через 5 секунд заснула. Конец замечательного диалога с самой собой. Кейт МакТирнан не догадывалась, не подозревала, что за ней наблюдают, непрерывно следят с того момента, как она вышла на шумную пеструю Франклин-стрит. Она понятия не имела, что ее уже выбрали. Следующий будет доктор Кейт. Тик-так. Глава 17. «Эй!» — подумала Кейт. «Это мой дом». Она едва не произнесла это вслух, но ей не хотелось издавать ни звука. В квартире находится посторонний. Еще не до конца проснувшаяся, она, тем не менее, была почти уверена в том, что слышала шум, разбудивший ее. Сердце отчаянно забилось, к горлу подкатил комок. О, Господи, нет! Кейт лежала неподвижно, прижимаясь к изголовью кровати. Миновало несколько томительных секунд, долгих, как столетия. Кейт не шевелилась, не дышала. Косые лучи лунного света, проникающие через переплеты окна, отбрасывали на стены фантастические тени. Молодая женщина пристально вслушивалась в звуки старого спящего дома, во все скрипы и трески. Теперь она не улавливала ничего необычного. Но ведь что-то ее разбудило. После сообщений о недавних убийствах и исчезновениях людей в районе 3 университетов, Кейт стала пугливой. «Не паниковать», — мысленно приказала она себе, — «и без мелодрам». Сев в кровати, Кейт прислушалась. Может, просто распахнулось от ветра окно? Надо встать, проверить окна и двери. Впервые за последние 4 месяца ей по-настоящему недоставало Питера Макграфа. Питер вряд ли помог бы чем-нибудь, но с ним она чувствовала бы себя в безопасности. Даже с добрым старым тюфяком Питером. Нет, она не была трусливой или беззащитной. Кейт могла справиться с большинством мужчин. Она дралась как черт. Питер шутил, что он заранее сочувствует мужчине, который ненароком обидит Кейт. Он сам немного побаивался ее. Однако поединок на татами под бдительным оком судьи — это одно. Здесь же все настоящее. Кейт бесшумно соскользнула с кровати. Ни звука. Ощутила ногами грубую прохладу пола. Это ее отрезвило, и она приняла боевую стойку. Рука в перчатке зажала ей рот и нос, и Кейт, показалось, она услышала, как треснул хрящ. Высокий, сильный мужчина навалился на нее своим весом, вжимая Кейт в холодный жесткий пол. Спортсмен. Ее мозг четко обрабатывал информацию. Кейт старалась сохранить трезвость мысли. Очень сильный, накачанный, подготовленный. Лишает ее доступа воздуха. Прекрасно знает, что делать. Вдруг Кейт сообразила, что его рука не в перчатке, в ней зажата тряпка, влажная, даже мокрая. Ей стало душно. Хлороформ? Нет, тряпка не пахнет. Эфир? Галатан? Где он достает анестезирующие средства? Ее мысли начали путаться. Кейт испугалась, что потеряет сознание. Необходимо сбросить его с себя. Подобрав ноги, она резко подалась влево, стараясь вырваться в сторону смутно бледнеющей стены. Внезапно державшие ее руки разжались. — А вот это ты напрасно, Кейт, — произнес в темноте голос. — Он знает ее имя. Глава 18. Удар ястреба. Быстрота определяет все. Кейт поняла, что сейчас ее жизнь зависит от быстроты действий. Она отчаянно пыталась сохранить трезвость сознания, но мощное снотворное, которым смочили тряпку, уже действовало. Кейт сделала удар ногой с разворотом, целясь в пах неизвестного. Ее пятка ткнулась во что-то твердое. Проклятие! Он приготовился, направляясь к ней. Уязвимые гениталии закрыты чашечкой. Ему знакомы ее сильные стороны. О, боже, нет! Что еще ему известно о ней? — Очень невежливо, Кейт, — прошептал незнакомец. — Совсем не гостеприимно. Я знаю, что ты занимаешься карате. Ты меня очаровала. Глаза Кейт вспыхнули безумным огнем. Сердце колотилось так громко, что пришелец, наверное, слышал его стук. Он напугал ее до смерти. Сильный и ловкий. Он знает о том, что она владеет карате, предугадывает ее следующий шаг. «Помогите! Помогите кто-нибудь!» — отчаянно крикнула Кейт. Она лишь пыталась запугать незнакомца своими криками. От одинокого дома на аллее старых дам до ближайшего жилья не менее полумили. Могучие руки хищными когтями схватили Кейт за запястье. Взревев, она вырвалась. Этот человек сильнее всех обладателей черных поясов в секции карате, где она занимается. «Животное!» — мелькнула у нее мысль. «Дикое животное!» Очень изобретательная и коварная. Профессиональный спортсмен? Сквозь смятение и страх в ее сознании пробился самый главный урок, преподанный учителем-сенсеем. Избегай любых схваток. Если есть возможность, беги. Вот она, суть многовекового опыта рукопашного боя. Тот, кто не вступает в сражение, доживает до следующего дня, чтобы сразиться вновь. Выскочив из спальни, Кейт помчалась по знакомому узкому петляющему коридору. «Избегай схватки! Если есть возможность, беги!» — твердила она себе. «Беги, беги, беги!» В квартире было темнее, чем обычно. Кейт догадалась, что незнакомец задернул все шторы и жалюзи. Он действует хладнокровно, уверенно, согласно четко расписанному плану. Ей необходимо быть умнее, чем он, изобретательнее, чем его план. В висках Кейт стучало изречение Сун-цзы. «Победитель одерживает победу еще до того, как вступает в сражение». Незнакомец мыслит, как Сун-цзы и ее сенсей. Неужели это кто-нибудь из секции карате? Кейт удалось добраться до гостиной, где царил непроницаемый мрак. Незнакомец и здесь зашторил окна. Зрение и координация движений подводили ее. Все тени в комнате двоились. Проклятый ублюдок! Чертов проклятый ублюдок! Паря в нежном наркотическом тумане, Кейт вспоминала про других женщин, исчезнувших в округах Даррем и Ориндж. Кажется, недавно обнаружили еще труп. Молодая женщина, мать двоих детей. Ей надо непременно выбраться из дома. Свежий воздух отрезвит ее. Спотыкаясь, Кейт направилась к входной двери. Что-то перегораживает дорогу. Он прислонил к двери диван. У Кейт не было сил отодвинуть его. Охваченная отчаянием, она снова закричала: «Питер, на помощь! Питер, скорее ко мне!» «О, Кейт, умолкни. Вы с Питером Маграфом больше не встречаетесь. Ты считаешь его непроходимым дураком. К тому же его дом отсюда в 7 милях. В 7,3 мили я измерял». Голос мужчины звучал спокойно и рассудительно. Просто еще один день в кабинете психопатологии. И незнакомец определенно знает ее. Знает о Питере Макграфе, знает все. Он находился где-то совсем рядом, у нее за спиной, в наэлектризованной темноте. В его голосе не было настойчивости и истерики. Происходящее волновало его не более обычной прогулки по пляжу. Кейт метнулась влево, прочь от голоса, прочь от чудовища в человеческом обличье, проникшего к ней в дом. Внезапно острая боль пронзила ей ногу, Кейт сдавленно охнула. Она напоролась голенью на низкий дурацкий стеклянный столик, подарок сестры, хотевшей придать гостиной стиль. Господи, как же Кейт сейчас ненавидела этот стол! Левая нога онемела от тупой ноющей боли. Ножку ушибла, Кейт. Ну, когда ты прекратишь играть в салки в темноте? Он рассмеялся, и его смех прозвучал естественно, почти дружелюбно. Для него это увлекательная игра мальчика и девочки в темноте. «Кто вы такой?» — выкрикнула она. Внезапно у нее мелькнула мысль: «А может, это Питер? Питер сошел с ума?» Кейт чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Наркотик продолжал свое губительное действие, и у нее уже не оставалось сил, чтобы бежать. Незнакомец знает о ее черном поясе. Вероятно, он знает и о том, что она посещает тренажерный зал. Кейт обернулась, и ей в глаза ударил яркий сноп света. Ее ослепил свет фонарика. Незнакомец убрал фонарик, но перед глазами Кейт остались красные круги. Заморгав, она с трудом различила силуэт высокого мужчины. Выше 6 футов, длинноволосого. Его лица она не видела, лишь мельком взглянула на профиль. Что-то с его лицом не так. Но что? Что с ним? И тут она увидела пистолет. «Не надо!» — простонала Кейт. «Пожалуйста, не надо!» «Нет, надо!» — ласково прошептал ей неизвестный и хладнокровно выстрелил в упор прямо в сердце Кейт МакТирнан. Глава 19. Рано утром в воскресенье дело Казанова приняло для меня еще более неприятный оборот. Мне пришлось отвезти Сэмпсона в международный аэропорт Даррема. Днем ему уже было нужно вернуться в Вашингтон. Кому-то необходимо было охранять столицу, пока я находился здесь. После обнаружения третьего трупа дело становилось все более сложным и отвратительным. К осмотру места преступления, помимо местной полиции и агентов ФБР, подключилось местное начальство. Вчера вечером здесь был сам заместитель директора Рональд Бернс. Почему? Сэмпсон по медвежье стиснул меня у турникета. Наверное, мы походили на 2 игроков Вашингтон Редскинс, завоевавших суперкубок, или наоборот, даже не попавших в плей-офф в 1991 году. «Я знаю, что для тебя значит Наоми», — промолвил Сэмпсон, прижимая меня к себе. «Понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Если буду тебе нужен, звони». Мы поцеловались, как Мэджик Джонсон и Айза Томас перед выходом на баскетбольную площадку. Наши объятия привлекли изумленные взгляды толпившихся вокруг металлоискателей пассажиров. Мы с Сэмпсоном любим друг друга, и нам не стыдно показывать это. Довольно странно для таких крутых полицейских, как мы. Остерегайся людей из бюро, остерегайся местной полиции. Раскин мне не нравится. Сайкс мне очень не нравится, — дал мне последнее наставление Сэмпсон. Наоми, ты непременно найдешь. Я в тебя верю, всегда верил, и от этой веры я ни на шаг. Наконец Сэмпсон ушел, не оглянувшись. Я остался совсем один, и мне опять предстояло гоняться за невидимыми чудовищами. Глава 20. Около часу дня в воскресенье я отправился пешком из отеля, где остановился, в студенческий городок университета Дьюка. Завтрак я съел настоящий северокаролинский, 1,5 кружки горячего крепкого кофе, жидкая яичница с очень соленой консервированной ветчиной, булочки с начинкой из варенья с ликером и овсянка. Пока я завтракал, в обеденном зале звучала песенка с припевом «Когда-нибудь ты перевернешь мой скелет, а лица уже не будет». Я чувствовал себя на грани помешательства и был близок к срыву, поэтому 0,5 мили пешком до городка показались мне подходящим лекарством. Я сам прописал его себе и прилежно выполнил предписание. Меня потрясло вчерашнее посещение места преступления. Я отчетливо помнил время, когда Наоми была маленькой девочкой, а я ее лучшим другом. Мы вместе распевали веселые песенки. Липучка научила меня дружить с Дженни и Дэймоном. Она подготовила меня к тому, чтобы я стал хорошим отцом. Мой брат Аарон частенько таскал с собой Липучку в свой любимый бар Капри на Третьей Авеню. Он стремительно спивался, приближая собственную кончину. Капри — не самое подходящее место для маленькой девочки, но Наоми смогла освоиться и там. С раннего детства она понимала, кем и чем является ее отец, и мирилась с этим. Аарон часто заглядывал ко мне домой вместе с дочерью, как правило, сильно навеселе, но не совсем пьяный. Наоми заботилась о нем. В ее присутствии Аарон хотя бы пытался остаться трезвым. Но вся беда заключалась в том, что Липучка не могла постоянно быть рядом с ним. В час дня у меня была назначена встреча с деканом женского отделения университета Дьюка. Свернув с Чапел-Драйв, я двинулся к зданию администрации. Браунинг Лоуэлл, декан женского отделения, оказался высоким, стройным мужчиной. Наоми много рассказывала о нем. Она считала его добрым советчиком и даже другом. Декан Лоуэлл принял меня в своем уютном кабинете, заставленном шкафами с толстыми старинными книгами. Окна кабинета выходили на обсаженную магнолиями и вязами Чапел-Драйв. Как и повсюду в студгородке, открывавшийся из них вид был очень живописным. Кругом домики в готическом стиле, прям-таки настоящий Оксфорд на юге. «Наоми много говорила о вас, и я стал вашим поклонником», — заявил Лоуэлл, пожимая мне руку. Рукопожатие крепкое, как и следовало ожидать, судя по телосложению. Декану было лет 35, привлекательная внешность, накачанная мускулатура, искрящиеся голубые глаза светились весельем. Я вспомнил, что в молодости Лоуэлл был гимнастом мирового класса. Он учился в университете и считался звездой американской команды перед Олимпиадой в Москве. Но в начале 1980 года в прессу просочились слухи, будто Лоуэлл гомосексуалист, и у него связь с одним известным баскетболистом. Ему пришлось покинуть команду еще до того, как было принято решение о бойкоте. Я до сих пор не знал, имелась ли почва для подобных слухов. Впоследствии Лоуэлл женился, и сейчас они с женой жили в Дарреме. Лоуэлл принял меня тепло и радушно. Мы сразу перешли к печальной теме исчезновения Наоми. Декан поделился со мной своими подозрениями и резонными опасениями насчет полицейского расследования. По-моему, местные газеты не проводят напрашивающуюся параллель между убийствами и исчезновениями. Мне это непонятно. Мы предупредили всех женщин, живущих в нашем городке. Он уточнил, что студенток попросили отмечаться при входе и выходе из общежития. Также им рекомендовали вечером не покидать городок в одиночку. В моем присутствии Лоуэлл позвонил в общежитие, где жила Наоми, пояснив, что это облегчит мне пропуск туда. Он очень хотел помочь мне всем, что в его силах. «Я знаком с Наоми почти 5 лет», — произнес на прощание декан, приглаживая длинные светлые волосы. «Я разделяю ваши чувства, Алекс, хотя вам, конечно, тяжелее в сотни раз». Я горячо поблагодарил декана Лоуэлла. Испытывая странное облегчение, я направился в студенческое общежитие. Глава 21. Я чувствовал себя Алисой в стране чудес. Район, где располагались общежития, представлял собой еще одно идиллически живописное место. Только вместо готических зданий невысокие домики, несколько коттеджей, вдоль тенистой аллеи росли высокие вековые дубы и раскидистые магнолии. Боже, спасибо тебе за пестрые краски. Перед общежитием стоял серебристый кабриолет BMW с наклейкой на бампере «Моя дочь и мои деньги отправились в Дьюк». Зал для посетителей сверкал паркетом из ценных пород дерева, застеленным внушающими уважение выцветшими восточными коврами, которые при неярком освещении могли бы сойти за настоящие. Дожидаясь Мэри Эллен Клоук, я любовался собранными экспонатами. Помещение было заставлено дубовыми стульями, креслами, комодами в стиле, а вдоль окон стояли обыкновенные скамьи. Мне пришлось ждать Мэри несколько минут. Пепельная блондинка, ростом под 6 футов, привлекательная, она подходила под тип женщин, таинственно исчезнувших за последнее время. Полуобглоданное тело, найденное в лесу неподалеку от Эфланда, когда-то тоже принадлежала красивой, высокой блондинке. Интересно, обратил ли убийца внимание на Мэри Эллен Клоук? Почему он остановился на Наоми? Что влияет на его выбор, когда он принимает окончательные решения? Скольких женщин он уже захватил? «Добрый день, Алекс. Я рада, что вы здесь». Мэри крепко стиснула мою руку. При взгляде на нее меня захлестнули теплые воспоминания, которым теперь примешивалась боль. Мы решили прогуляться по лужайкам западного городка. Мне всегда нравилась Мэри. Из всех предметов больше всего она любила историю и психологию. Я вспомнил, как однажды мы разговаривали с ней о психоанализе, когда она гостила у нас в Вашингтоне. О психических расстройствах ей было известно почти столько же, сколько и мне. «Жаль, меня здесь не было, когда вы приехали в Дарем», — сказала Мэри, когда мы прогуливались мимо изящных домиков в готическом стиле, построенных в начале 20-х годов. «В пятницу мой брат заканчивал школу. Малыш Райан Клоук. На самом деле в нем больше 6 футов, весит 220 фунтов и не унции меньше. Поет в рок-группе. Я вернулась сегодня утром». «Когда ты в последний раз видела Наоми?» — спросил я, когда мы вышли на ухоженную Уанамейкер Драйв. Я ощущал неловкость, беседуя с подругой Наоми как полицейский, но выбора не было. Мой вопрос причинил Мэри острую боль. Прежде чем ответить, она глубоко вздохнула. 6 дней назад, Алекс. Мы вместе поехали в Чапелл-Хилл. Мы ведь работаем в жилье для людей. Благотворительная организация «Жилье для людей» занималась восстановлением старых домов, которые затем передавались бедным. Наоми ни словом не обмолвилась нам, что работала в ней. «И после этого ты не видела Наоми?» Мэри покачала головой. Золотые колокольчики у нее на шее тихо зазвенели. Мне показалось, она не хочет смотреть мне в глаза. «Боюсь, нет. Это я обратилась в полицию. Как я выяснила, заявление о пропавшем без вести человеке принимается по прошествии 24 часов. Данные о Наоми занесли в сводку, когда с момента ее исчезновения миновало почти 2,5 суток. Вы можете это объяснить?» Я покачал головой. Мне не хотелось раздувать это дело перед Мэри. Я до сих пор терялся в догадках, почему оно окутано завесой секретности. Утром я несколько раз звонил детективу Нику Раскину, но он мне не перезвонил. «Как вы думаете, имеет ли какое-нибудь отношение исчезновение Наоми к другим женщинам, пропавшим без вести в последнее время?» — произнесла Мэри. В ее голубых глазах сверкнула боль. — Вероятно, какая-либо связь есть. Однако улик в Сары Гарден полиция не обнаружила. — Сказать по правде, Мэри Эллен, у следствия пока нет никаких отправных точек. Если Наоми похитили в людном саду прямо в студгородке, почему нет свидетелей? А ее видели в Сары Гарден за полчаса до того, как она не пришла на занятия. Казанова знает свое дело, и это страшно. Он действует, словно призрак. Сделав круг, мы закончили прогулку там, откуда начали. Общежитие отстояло ярдов на 30 от мощенной дороги. Просторная веранда за белыми колоннами была заставлена плетеными креслами и столиками. Архитектура эпохи преддверия гражданской войны. Мой любимый стиль. Алекс, в последнее время мы с Наоми уже не были так близки, как раньше. Внезапно призналась мне Мэри. Простите, я думала, вам это известно. Со слезами на глазах Мэри чмокнула меня в щеку и, взбежав по лестнице, скрылась в здании. Вот еще одна гнетущая тайна, которую важно раскрыть.